Глава 11. Луиза Тримейн и дорогой папочка. «Черт возьми!» — воскликнул мистер Мэйн и вытащил руки из-под фалт сюртука. «Ничего подобного я никогда не говорил. Я сказал всего лишь...» Полковник Роуэн, подняв руку, дал ему знак замолчать. Затем полковник обрезал кончик сигары, закурил и принялся беспокойно прохаживаться взад-вперед. Наконец, широко раздув ноздри, он остановился перед Чевиотом. «Старший инспектор», — сказал он и вынул сигару изо рта. «Первый или гренадерский гвардейский полк — самый старый полк британской армии. Ваше поведение было позорным. Я должен примерно наказать вас. Считайте, что вы наказаны», — добавил он и снова сунул сигару в рот. «Да, сэр», — сказал Чевиот. Мистер Пил, который, как правило, не слишком предавался веселью, громко рассмеялся. Потом его большие глаза прищурились и стали холодными и сообразительными. «Лично я, мистер Чевиот, — сказал он, — много отдал бы за то, чтобы знать, попросту ли вас подвели нервы или вы сделали это намеренно, чтобы произвести впечатление на ваших подчиненных. Думаю, впечатление на них вы произвели». «Но, ей-богу, сэр, вы произвели впечатление и на меня, и вместе с тем вы впутались в неприятную историю». «С капитаном Хогбеном, сэр». «С Хогбеном?» «С этим грубияном даже офицеры первого гвардейского полка не разговаривают с ним. Именно поэтому ему понадобилась поддержка у Энтворта». «Нет, я имел в виду герцога. Гвардейцы, любимчики герцога. Когда разговариваешь с ним, можно подумать, что никаких других полков при Ватерлоо не было». При этих словах полковник Роуэн напрягся. «И если он узнает об этом, возникнут серьезные неприятности. Кроме того, меня интересует», — задумчиво продолжил мистер Пил и могучей рукой потер подбородок. «О чем это вы с Хогбином так официально договаривались перед самым его уходом?» «Это личное дело, сэр. Оно не имеет отношения к расследованию». Чал мистер Пил. Чевиот подошел к столу. «Однако к расследованию имеет отношение, по делам присутствующих, заявление мистера Мэйна о том, что я пренебрег своими обязанностями и защищаю леди Дрейтон». «Да, именно это я имел в виду», — сказал мистер Мэйн с подчеркнутым достоинством. «На каком основании?» Чевиот ударил по столу. «С вашего позволения, джентльмены, я повторю вам суть того, о чем идет речь. Вы подозреваете меня, как заявляете, на основании того, что я чего-то не сказал. Я никогда еще не слышал, чтобы кого-нибудь юридически осудили за нарушение присяги по обвинению в том, что он чего-то не сказал. Вы искажаете. Я констатирую. Ваше единственное так называемое доказательство, которое вы называете необычными обстоятельствами, состоит в том, что у леди Дрейтон в помещении была с собой муфта. Если бы вы все же прочли этот рапорт...» Чевиот взмахнул исписанными листками бумаги и тут же бросил их на стол. «Вы бы поняли, что в этом не было ничего необычного. У леди Дрейтон распоролся шов на правой перчатке, в чем каждый может убедиться, и она хотела это скрыть, поступив так, как на ее месте сделала бы любая другая дама». «Где у вас доказательства, что в этой муфте был какой-то пистолет, если он вообще существовал?» У мистера Мэйна вспыхнули искорки в глазах. «Доказательства? Я не говорил ни о каком доказательстве. Однако я предложил направление расследования, которым вы, как мне кажется, пренебрегли». «Сэр!» — раздался важный хрипловатый голос у него за спиной. Алан Хенли наклонился вперед и уперся толстыми руками в письменный стол. Хотя было еще только 5 часов, серое небо так потемнело, что присутствующие вырисовывались в этой полутьме как привидения, какими, возможно, они и были на самом деле. Пропитанный керосином фитиль вспыхнул с громким треском. Мистер Хенли зажег на своем письменном столе пузатую лампу с зеленым абажуром. Он упрямо выдвинул вперед свою большую голову с рыжими бакенбардами. «Сэр», — — продолжил он, обращаясь к полковнику Роуэну. «Это было не так». «Что? Что было не так?» — спокойно повторил полковник Роуэн и вынул сигару изо рта. «У этой дамы, — четко заявил мистер Хенли, — не было никакого пистолета. Я там присутствовал, сэр, и все видел. Если речь идет о каком-то упущении старшего инспектора, то как раз напротив, сэр, это было первое, о чем он подумал». «Ну, он подумал о том, извините, полковник, что эта дама могла выстрелить. Я знал, что она этого не сделала. Я наблюдал за ней. У нее не было никакого оружия, так же, как у меня или у старшего инспектора. Но он попросил, чтобы она показала ему свою муфту, чтобы проверить, не выстрелила ли она сквозь нее. Она не выстрелила». Искренность мистера Хенли, который на самом деле верил каждому слову, которое произносил, была убедительной. А Чевиот все это время мысленно представлял себе Флору. Ее взрывы ревности или злости всегда длились не больше одной минуты. Но с чего бы ей было ревновать к Маргарет Ренфью? Теперь она, очевидно, весь день ждет его в своем доме на Кавендиш-сквер, а он туда не пришел. Но достаточно прошептать ей, что во всем этом недоразумении виноват он, как она сразу же начнет поспешно восклицать, что во всем виновата только она, и бросится ему в объятия. Чевиот остановил поток видений, и у него мороз пробежал по коже. Откуда, собственно, ему известно, что Флора живет на Кавендиш-сквер, пусть даже она действительно там живет? Откуда, собственно, ему известно, как Флора обычно ведет себя после ссоры или недоразумения? Однако он должен был заставить себя думать о том, что происходит сейчас. Мистер Хенли все еще энергично продолжал. «Вы также знаете, джентльмены, что я не читал рапорт старшего инспектора и услышал о нем впервые минуту назад. Однако хирург говорил, что пуля летела параллельно стене коридора. Вот видите, каждый может сказать вам, что леди Дрейтон стояла позади этой бедняжки, но более чем на шаг правее нее. В случае, если бы она стреляла, ей пришлось бы выстрелить по диагонали. Ведь так?» Мистер Ричард Мэйн пожал плечами. «Похоже, вы все против меня», — заметил он. «Нет, мистер Мэйн, нет». Старший писарь возбужденно обратился к полковнику Роуэну. «Можно мне сказать еще одно словечко, полковник?» Полковник Роуэн улыбнулся и сделал движение сигарой в знак согласия. «Я думаю, — сказал мистер Хенли, — мистер Мэйн прав в том, что выстрел был сделан из двустворчатой двери позади нас. Да, мы его не услышали. Он смешно раздул щеки. Если человек чем-то занят, его не отвлечет ни щелка, ни замка, ни тихий выстрел. Мы со старшим инспектором, ведь так, сэр, размышляли над тем, что нам только что сказала леди Курк. Это отвлекло наше внимание. Если хотите знать, за нашими спинами можно было стрелять из мортиры, и мы бы это не услышали». «Весьма благодарен вам за эту помощь», — пробормотал мистер Ричард Мэйн. «Мэйн», — тихо позвал полковник Роуэн. «Да». «У нас обоих, — улыбнулся полковник, — как у комиссаров до сих пор не возникло разногласий. Будем надеяться, что в будущем они тоже никогда между нами не возникнут. Однако я хочу прояснить одну мелочь. Насколько мне известно, вы помолвлены с некой очаровательной молодой дамой». «Да, действительно помолвлен», — заявил мистер Мэйн и церемонно поправил манжеты. «Однако у этой дамы есть, и на это она имеет полное право, определенные моральные и религиозные взгляды, так?» «Нам всем известны, Роуэн, ваши собственные свободные взгляды на вещи». Призвал его к молчанию полковник и разогнал рукой сигаретный дым. «Однако признайтесь, Мэйн, признайтесь же, Вы подозреваете в глубине души с самого начала Чевиота и леди Дрейтон только потому, что леди Дрейтон, как бы выразиться поделикатнее, его хорошая подруга. Мистер Мэйн был слишком честен, чтобы полностью отрицать это. Он отвернулся от стола так резко, что фалды его сюртука взметнулись. «Возможно, вы правы», — нехотя согласился он. Потом ударил по столу. «Однако вернемся к делу. Мы слышали то, что не говорил старший инспектор. Что же, однако, он говорит? Мистер Чевиот, кто убил Маргарет Ренфрю?» Чевиот облизал губы. Ветер усилился. Он шумел за стенами и сотрясал оконные рамы. В комнате с красными обоями, увешанной оружием и освещенной зеленой лампой, воцарилась более напряженная тишина, чем та, которая казалась уместной для обычного совещания следователей. «По моему мнению, сэр, Маргарет Ренфрю убил ее любовник». «Ах, так!» — мистер Мэйн притронулся к рапорту. «Этот загадочный любовник, на которого вы так часто намекаете. И как же зовут этого любовника?» «Пока что я не могу сообщить вам его имя», — честно ответил Чевиот. «Даже Фредди Дебит, который знает все лондонские сплетни, не мог мне это сказать. Но я могу описать его вам». «Ну так будьте добры, сделайте это». «Это мужчина», — начал Чевиот, придерживаясь фактов, — «хорошего происхождения и с положением в обществе. Хотя он не богат, а испытывает хроническое финансовое затруднение. Он физически привлекателен для женщин, несмотря на то, что намного старше мисс Ренфрю. Азартный игрок», — он, Чевиот, помолчал. «Скажите, джентльмены, кто-нибудь из вас встречался с Маргарет Ренфрю?» Полковник Роуэн кивнул, глядя голубыми глазами на угол каминной полки. Мистер Мэйн тоже кивнул без особого энтузиазма. «Прекрасно», — сказал Чевиот. «Гори огонь, урчи, котел». «Простите, как вы сказали?» — пробормотал адвокат. Чевиот развел руками. «Представьте себе красивую женщину», — продолжал он, — «которой 31 год. Внешне она холодна и хорошо владеет собой, хотя внутри неистово мечется. Она в ярости от того, что находится на положении бедной родственницы, но старается не показывать виду». «Да?» — проявил интерес полковник Роуэн и выпустил клуб дыма. «Когда такая женщина влюбляется, она может взорваться, как пушечный снаряд. По мнению леди Корк, она действительно влюбилась. Мисс Ренфрю, конечно, яростно отрицала, что такой мужчина вообще существует. Она влюблена в него так горячо или так сладострастно, если вы предпочитаете это выражение, что лжет ради него, крадет для него драгоценности, чтобы он мог участвовать в азартной игре у вулкана». «Разве леди Корк, — спокойно спросил мистер Мэйн, — сказала вам, что мисс Ренфрю украла у нее драгоценности?» «Не непосредственно мне, как вам известно, однако Фредди Дебиту». Чевиот посмотрел на мистера Мэйна. «Свидетельство по слухам, дорогой сэр». Его не обманули вежливое выражение адвоката, его кругловатое лицо и любопытные темные глаза. Мистер Мэйн был порядочный, однако слишком впечатлительный человек. Он крепко вбил себе в голову, что Флора Дрейтон в чем-то виновата. Неважно в чем. Целая пороховая бочка взорвалась бы, если бы Чевиот дрогнул. Или если бы мистеру Мэйну стали известны о Флоре те факты, которые утаил старший инспектор. Мистер Мэйн ждал, заложив руки за спину. И Чевиот, образно выражаясь, нанес ему новый удар. «Свидетельство по слухам?» — повторил он. «Боже мой, чем же я еще могу располагать? Напоминаю вам, сэр, что мы еще не находимся перед судом». «У вас нет причин злиться, мистер Чевиот. Что вы собираетесь предпринять?» «Сегодня вечером я навещу игорный притон вулкана», — сказал Чевиот, «под номером 12 на Беннет-стрит, поблизости от Сент-Джеймс-стрит. Если понадобится, я сыграю по высокой ставке». «На чьи деньги?» — неожиданно спросил мистер Роберт Пил и вскинул голову. «Только не на государственные, предупреждаю вас. Не на государственные!» Чевиот поклонился и похлопал себя по карману. «Нет, сэр, на свои собственные. По этой причине я сегодня пришел немного позже, за что еще раз приношу извинения. Мне нужно было зайти к своим банкирам на Ломбард-стрит». «На свои собственные деньги?» — спросил мистер Пил, на которого это произвело большое впечатление. «Ей-богу, вы решительно настроены!» Он задумался. «Об этом вулкане я много слышал. Что правда, то правда. Это один из игорных притонов недалеко от собора Святого Якова, куда допускаются дамы». Мистер Мэйн приподнял брови. «Дамы?» — повторил он. «Ага, вы имеете в виду проституток?» Мистер Пил выпрямился с тем холодным высокомерием, которым он отличался в нижней палате парламента. «Нет, молодой человек, я говорю не о проститутках. Я имею в виду дам, причем дам из высшего общества. Они берут с собой слуг для охраны, и их никто никогда не беспокоит. И даже самый отъявленный кутила в городе, как только он садится за карточный стол или рулетку, не думает ни о чем, кроме своего выигрыша. По крайней мере, — быстро добавил мистер Пил, перехватив взгляд полковника Роуэна, — по крайней мере, мне так сказали». Потом он обратился к Чевиоту. «Что вы собираетесь предпринять?» Полковник Роуэн был в таком же напряжении, как и министр внутренних дел. «Да, действительно. Что вы задумали?» «Ну, надеюсь, облава не понадобится. Это весьма затруднительно. У них там железная дверь на верхней площадке лестницы». «Нет, облавы не будет. Я хочу пойти туда один». «Это чертовски опасно», — покачал головой полковник. «Если они выяснят, что вы служащий полиции, мне придется рискнуть. И потом, с вашего позволения, у меня в определенном смысле будет охрана». «Но что вы хотите сделать?» Теперь наступил черед Чевиота пресечь прокуренную полутемную комнату. «Сегодня утром в кофейне одного отеля, — сказал он и посмотрел в окно, — Фредди Дэббит начертил мне план дома вулкана, включая его личный кабинет». «Ну?» «По свидетельству леди Корк, в кабинете вулкана была отдана под гарантию, то есть под залог, некая драгоценная вещь. Ее вроде бы легко узнать. Это брошь из бриллиантов и рубинов в форме корабля с квадратными парусами. Поскольку ее отдали под залог, а не продали, она должна все еще быть там. Маловероятно, чтобы ее отдала под залог мисс Ренфрью, а ее отвращение к азартным играм хорошо известно. И она никогда не поступила бы так нескромно. Нет. Драгоценность отдал под залог этот мужчина. Достаточно, чтобы я нашел эту брошь, и потом мы сможем заставить вулкана назвать его имя». «И этим докажем?» — саркастически спросил мистер Мэйн, — «что он убил мисс Ренфрью?» Чевиот отвернулся от окна, подошел к столу и посмотрел в глаза адвокату. «Легально нет», — допустил он. «Но если вы требуете доказательства чьей-то вины еще до того, как мы знаем, кто в этом виновен, то всему расследованию конец. Я полагаюсь на свою убежденность, основанную на большом опыте». «Короче говоря, слепая догадка?» «Я же сказал, убежденность. Убежденность в том, что этот человек окажется в ловушке, как только мы узнаем его имя». «Возможно, возможно, вы правы. Однако, какой бы ни была ваша личная убежденность, вы уверены в своих выводах?» «Нет, нет, нет», — лицо Чевиота побледнело. «Может ли кто-либо, кроме какого-нибудь маньяка, гадающего по звездам, как покойный генерал Бонапарт, вообще быть в чем-либо уверен? Можете быть вы уверены, или полковник Роуэн, либо мистер Пил? Я могу лишь покляться, что эта версия наиболее вероятна. Это дело слишком запутанное, Я не могу исключить даже то, что убийство могла совершить какая-нибудь женщина». «Женщина?» — словно эхо повторил мистер Пил. В этот момент раздался громкий стук в дверь. Ее открыл маленький, но широкоплечий и шумный сержант с номером 13 на воротнике, чье красное лицо и выражение на нем понравились Чевиоту. Сержант обратился к полковнику Роуэну, неловко отдав честь, однако это его приветствие предназначалось лишь для Чевиота. «Какая-то дама хочет поговорить со старшим инспектором, сэр». «Дама?» — полковник Роуэн растерянно обвел взглядом усыпанный табачным пеплом кабинет. «Это невозможно, сержант Балмер. Нам негде ее принять». «Ее зовут Луиза Тримейн, сэр. Она говорит, что у нее есть важная информация о некой мисс Ренфрю. Однако она не хочет говорить ни с кем, кроме старшего инспектора, и причем с глазу на глаз». Полковник Роуэн погасил сигару о край стола так, что вокруг разлетелись искры, и бросил ее в фарфоровую плевательницу под столом. «Мистер Пил», — обратился он к министру внутренних дел, — «у вас много неотложных важных дел в министерстве, и мы не можем принять эту молодую даму в моей квартире наверху, однако мистер Мэйн и я можем удалиться туда, а мистер Чевиот тем временем поговорить с ней здесь. Вы, несомненно, пожелаете нас оставить, сэр». Тщательно, словно какой-нибудь римский император, мистер Пил надел на голову свой высокий черный цилиндр. «Несомненно. Мне следовало бы уехать, полковник Роуэн», — улыбнулся он. «Однако провалиться мне на этом месте, если я так поступлю. Это проклятая загадка, кто убил кого и как, заставляет меня забыть о моих обязанностях перед народом. Я составлю вам компанию». Спустя 3 секунды полковник увел его. В темном коридоре все еще ждал сержант Балмер и торчала долговязая фигура инспектора Сигреева, похожая на крючконосого шута Панча. Чевиот придержал дверь, чтобы она не закрылась до конца, и шепотом сказал им: «Инспектор, сержант, если у вас на службе все спокойно, не могли бы вы сегодня вечером помочь мне, скажем, между 10:30 и 1:00, во время одной небольшой прогулки к артежникам?» Оба полицейских сразу же согласились, причем было видно, что они горят желанием помочь. «Прекрасно. Не могли бы вы также освободить от других обязанностей 6 констеблей? «Прекрасно. Для какого-то особого задания, сэр?» — прошептал сержант Палмер. «Да, мне нужны люди, которые умеют карабкаться по стенам и лазить по крышам и дымоходам так же быстро и тихо, как квартирные воры». «У нас имеются такие», — прошептал инспектор и уставился в потолок, словно подсчитывал. «Именно такие, какие вам нужны. Между нами говоря, когда-то раньше они на самом деле были квартирными ворами. Тем лучше. Еще несколько слов я скажу вам позднее. А теперь приведите эту даму». Чевиот безрезультатно помахал в воздухе руками, пытаясь разогнать табачный дым. Поднял вверх раму одного окна, но поскольку ее нечем было подпереть, чтобы окно осталось открытым, пришлось ее тут же опустить. В этот момент вошла Луиза. Еще раньше Чевиот предполагал, что ей 19 или 20 лет. В синем тюрбане, в белом плаще с капюшоном, из-под которого выглядывали сборчатые рукава ее платья и широкая юбка, не доходящая до пола на 3 пальца, эта девушка с ореховыми глазами была так очаровательна, что, возможно, вскружила бы голову Чевиоту, будь он эдак на 10 лет моложе. Поскольку он все же предпочитал более зрелых женщин, ловких в разговоре и других делах, он с самого начала вел себя с посетительницей с бодростью доброго дядюшки, которую она тут же почувствовала и приняла ее с неудовольствием. Это, в свою очередь, сразу же почувствовал Чевиот и стал вести себя галантно, что ей весьма понравилось. «Я невероятно рад видеть вас, мисс Тримейн», — сказал он и обмахнул своим огромным платком кресло с пурпурной обивкой, отчего в воздухе появилось еще больше пыли. Не желаете ли присесть? Ах, благодарю вас. Эта комната, как я опасаюсь. Однако Луизе вовсе не мешали грязи беспорядок. Более того, казалось, она представляла себе этот кабинет именно таким. Но она потупила глаза и бросала испуганные взгляды в сторону окна. «Пожалуйста, простите мне мою смелость, мистер Чевиот, но мне очень нужно поговорить с вами. Мне даже пришлось убежать от своего папы». «Мистер Чевиот, почему все отцы ужасно сердятся из-за всяких пустяков?» Чевиот подавил себе желание ответить, что это происходит потому, что в этом возрасте отцы много едят и много пьют, и привыкли, чтобы дома все плясали под их дудку. «Над этим я никогда не размышлял, мисс Тримейн. Неужели они такие?» «Мой наверняка такой. Когда мы проезжали через Вестминстер, дорогой папочка ужасно ругал какого-то портного». «Кого?» «Какого-то портного в Вестминстере». «Дорогой папочка сказал, что этот портной хочет поджечь какой-то дом или устроить какой-то бунт, или что-то в таком роде из-за реформы. Мы ехали вслед за экипажем капитана Хогбена, потому что капитан Хогбен хотел, чтобы мы видели, как он выпарит вас. Но получилось совсем не так, да?» Луиза повернула к нему голову, подняла светлые ореховые глаза и без всякого стыда посмотрела ему прямо в глаза. «Я считаю, что это было сказочное зрелище», — выдохнула она. У Чевиота было такое чувство, словно в него попала стрела Амура, и он судорожно сглотнул. Он еще не привык к женским манерам в этом столетии, но они ему очень нравились. «Благодарю вас». Луиза мгновенно покраснела и отвела взгляд в сторону. Однако теперь, обретя больше уверенности в себе, она заговорила в своей обычной, торопливой, взбалмошной манере. «Дорогой папочка разозлился, но, допускаю, по-своему он был прав. Черт бы его побрал! Понимаете, он так отвратительно говорил о вас. Я за свою жизнь видел уже немало боев, но сколько живу, не видел такого бойца. Черт меня побери, если я знаю, как этот... Черт! Парень это делает!» «Понимаете, папа разозлился, потому что он хочет, чтобы я вышла замуж за капитана Хогбена». «А вы хотите выйти за него замуж, дорогая мисс Тримейн?» «Не знаю», — воскликнула Луиза и упрямо выдвинула подбородок. «Да, так вот, дорогой папочка так рассердился, что ему пришлось зайти в его клуб, а меня он оставил ждать снаружи. Я велела нашему кучеру Джобу, чтобы он отвез меня сюда». «Полагаю, вы хотите мне что-то сказать?» «Да-да-да, боже мой, я должна сказать вам две ужасные вещи. Я хотела сказать, что вчера ночью... Но там была Флора Дрейтон». Она замолчала. «Да, я слушаю», — сказал Чевиот, глядя на дверь. Он чувствовал, что эта стройная девушка в синем тюрбане и белом плаще сейчас испытывает страх и неуверенность. И хуже всего было то, чего он не мог понять, что эти страх и неуверенность имеют отношение к нему. «Я хотела сказать вам», — продолжила она, вся дрожа, но отчетливым голосом, — об этом мужчине». «Мужчине? О каком мужчине?» «О мужчине Маргарет Ренфрю», — ответила Луиза. «Говорят, она просто обожала его, обожала настолько, что иногда ненавидела. Вы можете это понять?» «Думаю, могу». «Ну, а я, признаться, не могу. Но говорят, — продолжила Луиза с потрясающей откровенностью, — что Марго для этого мужчины воровала деньги, воровала драгоценности, чтобы он мог играть в карты. Она была в ужасно трудном положении. Бедная родственница, зависимая от леди Корк. Если бы леди Корк когда-нибудь узнала об этом, — думала Марго, — она бы выгнала ее из дому. И несколько дней назад ее поведение изменилось». Чевиот кивнул, не глядя на Луизу. Тонкие щиколотки Луизы в чулках из французского шелка тоже вздрагивали. Ее туфельки из синей марокканской кожи были в грязи от того, что она шла по двору. Марго была упряма, страшно упряма. Она вроде бы сказала ему, что больше никогда не украдет для него ни пенни, а тем более драгоценность. Если же он будет заставлять ее силой, она расскажет о нем леди Корк и вообще всем. А этот мужчина... Ах, боже мой, я повторяю, здесь сплошные сплетни, вроде бы ужасно щепетильный. Луиза невольно начала вставать. И он сказал ей, что если она хотя бы словечко кому-нибудь шепнет, он убьет ее, застрелит. Так оно и произошло, понимаете? Чивет снова кивнул, не глядя на нее. Однако он чувствовал, что Луиза украдкой бросает на него быстрые взгляды, а ее наивный ротик с пухленькими губками широко раскрыт. «Вчера ночью я все же пыталась сказать вам об этом, когда вы допрашивали тех людей. Однако их там было так много, и все не слушали. Я могла сделать вам только намек». От волнения у Чевиота на лбу выступил пот. Возможно, он был ближе к разоблачению убийцы, чем ему казалось. Он стоял напротив Луизы, наклонив голову, его левая рука сжимала прожженный край стола. «Да, я знаю», — сказал он, — «так же, как и леди Корк. Однако ваши намеки были так загадочны, так путаны, что я не придавал им никакого значения, пока Фредди Дебит не объяснил мне это сегодня утром в одной кофейне». «Луиза, это все общеизвестно, об этом повсюду говорят. Однако я об этом не знал». «Да, папа и мама говорили об этом, а я всегда подслушиваю, даже когда они думают, что я не подслушиваю. Теперь послушайте меня. Кто-то ведь должен знать имя этого любовника, который угрожал ей. Вы слышали это имя?» «А вы? Вы не слышали его?» «Нет. Как я мог слышать его, если все держали язык за зубами? Кто он?» «Вы не можете догадаться?» «Нет, нет. Кто он?» «Ну, хорошо», — прошептала Луиза с опущенными глазами. «Кое-кто говорит, что это были вы». Иногда потрясения бывают такими неожиданными и фантастическими, что проходит минута, прежде чем они доходят до самых дальних уголков мозга, и человек понимает, что произошло. Прошло несколько секунд. Чевиот, который левой рукой всем своим весом опирался на стол, внезапно почувствовал, что ладонь у него стала влажной. Рука соскользнула, и он едва не упал вперед. «Конечно, я была уверена», — подольстилась к нему Луиза, — «что это неправда». Однако она не была совершенно уверена. Она боялась его, хотя изо всех сил старалась предупредить его. Ее голос просил, чтобы он возразил. «Конечно», — быстро продолжала она, — «вы иногда сильно увлекаетесь азартными играми, но только тогда, когда очень напиваетесь, а вас никогда не видели пьяным в общественных местах». Это были почти те же слова, которые вчера употребил полковник Роуэн. Луиза замолчала. Она увидела его лицо, когда он посмотрел на нее. «Луиза», — хриплым голосом сказал он, — «вы можете себе представить, чтобы я брал деньги у какой-нибудь женщины, или чтобы я в этом нуждался? Мои дела еще не так плохи». «Нет, нет, нет, но люди часто говорят, что их дела неплохи, хотя в действительности это не так». «Верно? А некоторые люди качают головой и спрашивают, почему вы хотите занять это одиозное место в полиции, если у вас так много денег?» Чевиот взял себя в руки. Он понял, что всюду его подстерегает опасность. Среди всех этих молча глядящих людей, которые не хотели ничего сказать или подтвердить. И этих людей он пытался допросить в связи с убийством. Знает ли обо всем этом Флора? В любом случае, она должна была кое-что знать. А это объясняло бы. «Вы поверите мне, — спросил он, — если я вам скажу, что с Маргарет Ренфрью впервые встретился вчера вечером. В конце концов, она сама сказала это в присутствии третьих лиц». «Ну, если она сама так сказала...» «Но Марго всегда говорила, что смогла бы влюбиться только в пожилого мужчину, у которого Луиза не стала произносить слово, которое казалось ей неприличным. «Имеется кое-какой опыт. Я помню, как она однажды заметила, как бы, между прочим, поправляя при этом шляпу, как хорошо вы держитесь на лошади. Послушайте, я вообще впервые услышал имя этой женщины». Он внезапно замолчал. Точно так же, как потрясение может парализовать чувства, оно может заставить мозг понять факты, до сих пор очевидные, однако должным образом не понятые. Теперь он мысленно видел свои собственные слова, словно они были напечатаны, и видел действительность, которую отражали эти слова. Из этого следовал еще один факт, потом еще и еще. Раньше он не видел этого. Он был ослеплен своими чувствами. Теперь он стоял у стола, и его взгляд уперся в столешницу. Рядом с незажженной лампой, с красным абажуром и своим собственным рапортом он увидел пистолет полковника, среднего калибра с блестящей серебряной рукояткой. Если бы вчера вечером он провел простой эксперимент с отпечатками пальцев, он узнал бы, кто выстрелил из этого пистолета. Он добрался бы до истины. Вместо этого... «Слова», — вслух сказал он, — «слова, пустые слова». Луиза Тримейн вскочила из кресла и попятилась. «Мистер Чевиот!» — воскликнула она, протянула к нему руки в сиреневых перчатках и тут же опустила их. «Я еще не сказала вам, — затараторила она, — самую ужасную вещь. Это имеет отношение как к вам, так и к леди Дрейтон». Чевиот сразу же вышел из задумчивости. «В самом деле?» — чересчур резко спросил он. «Да?» Луиза попятилась еще дальше к окну. Очевидно, она металась между страхом и деликатностью, между нежеланием быть уязвленной и каким-то неясным, страстным желанием быть уязвленной именно им. «Хуго Хогбен и я, — начала она, — танцевали в паре. Это, должно быть, произошло сразу после того, как была застрелена мисс Ренфрю, да?» «Да, мы...» Луиза замолчала и порывисто повернула голову. У нее был более чуткий слух, чем у него. Чевиот не слышал ни тяжелых чавкающих шагов, приближающихся по грязи к зданию, ни громкого голоса у входной двери, чьи повышенные тона явно были следствием портвейна. «Это папа!» — прошептала Луиза. Ее коротенькие носики и пухлые губки сморщились, как у ребенка. «Он всыплет мне. Это дорогой, хороший и милый человек, но он всыплет мне, если я не придумаю какую-нибудь отговорку. Я не могу оставаться здесь. Не могу!» Она подбежала к двери, распахнула ее и тут же захлопнула за собой. Чевиот бросился за Луизой вдогонку, но было уже поздно. Если не считать какого-то констебля, изучавшего портреты воров над висящей керосиновой лампой, коридор был пуст и входная дверь закрыта. Чевиот услышал властный мужской голос, заглушивший топот копыт и фырканье лошадей в упряжке, когда экипаж уезжал. Он и Флора находятся в еще большей опасности. Луиза могла сказать ему об этом. Однако она и ее дорогой, хороший и милый папочка уже исчезли. Чевиот взял шляпу. Он не зашел за теми, кто ждал наверху в квартире полковника Роуэна. Вместо этого он отдал лаконичное приказание инспектору Сигрейву и сержанту Балмеру и быстро вышел на улицу. На Уайтхолле он нашел свободный кэб. После бесконечной, казалось, езды по грязным улицам, где начали зажигать газовые фонари, он вышел у дома номер 18 на Кавендиш-сквер. В доме Флоры из светлого камня, не испачканного сажей, было тихо и темно, а все окна были забаррикадированы ставнями. Несмотря на то, что Чевиот громко стучал в дверь и чудом не оборвал шнур звонка, когда дергал за его латунную ручку, ему никто не ответил. В тот же вечер, в половине одиннадцатого, предварительно поужинав и тщательно подобрав одежду, Чевиот стоял в одной из дверных ниш на Беннет-стрит, поблизости от Сент-Джеймс-стрит, смотрел на игорное заведение вулкана на противоположной стороне улицы и размышлял над тем, что его там ожидает.